Глава третья. «Антош, куда это мы с тобой идем?» — тревожно спросила Аля. «К Тришке идем, ты же слыхала. Что из этого всего будет, я и сам не знаю, но не отступать же. Вдруг да этот Тришка нам поможет. Нуль-то все-таки к нему, говорят, сегодня ездил. Надо же нам найти солдатика и вернуть его в задачу». «А может, эту задачу и вообще никому никогда не зададут?» — смолодушничала Аля. «Зададут, не зададут, это не важно», — возразил Антон. «Важно навести в задачках порядок, иначе двоек не оберемся». «Мы с тобой?» — спросила Аля. «Ну а если и не мы с тобой? Ты хочешь, чтобы другие ребята двоечниками были? Так, что ли?» «Нет». Аля вовсе этого не хотела. «Тогда не трусь, иди никак, утиная бабушка», — сказал Антон. Аля обиделась на утиную бабушку, но пошла бодрее. «Интересно», — думала Аля, — «когда смотришь на учебники, то они с виду такие скучные, а как туда попадешь, так в них оказываются все живые, и такая идет своя занятная жизнь. Обязательно надо будет про это рассказать ребятам в классе». «Ой, Аль, погляди, дерутся там, что ли?» Аля, погруженная в свои мысли, и не заметила, как дорога кончилась и подвела их к дому, сложенному из красного кирпича. Дом был узенький, но высокий, трехэтажный. Крыша у него была странная. Она состояла из двух покатых арок, точно цифра 3, но только уложенная носом вниз. На лужайке перед домом шла, по-видимому, свара. Какой-то толстенький и сутулый человек отчаянно ругался с другим. Причем тот-другой что-то выдирал из рук у толстенького. «Вечно тебе надо отнимать!» — кричал толстенький. «Не отдам, да и все!» Аля и Антон сначала было испугались, но, поняв, что двое ссорящихся не обращают на них решительно никакого внимания, осмелели и подошли поближе. К их удивлению, в руках у толстенького, который явно напоминал цифру 3 и был знаменитым Тришкой, трепыхался живой кролик. «Тришка! У тебя 3 кролика! Отдай одного мне! Он мне очень нужен! У тебя останется 2! Это все равно больше, чем 1! Отдай!» — кричал отнимавший. «Тебе бы только отнимать, паршивый минус! Все отнять, да отнять, да отнять! Поработай с мое! Ни одного, а 10 кроликов купишь себе на базаре!» «Жадюга! Кролика соседу пожалел!» — вопил минус, дергая бедного кролика за лапу. Видно было, что толстый Тришка устал, запыхался и вот-вот уступит кролика. Но тут Минус увидел Алю и Антона и так удивился, что отпустил кроличью лапу. Тришка мгновенно этим воспользовался и с неожиданным проворством убежал и скрылся в доме с кроликом. «Ладно», — махнул ему вслед Минус, — «все равно в следующий раз отниму». «А что у вас?» — обратился он к Але и Антону. «Ничего у нас нет». «Мы ищем пехотинца из задачи», — сказал Антон. «Он пропал». «Я не отнимал», — тут же сказал Минус. «Это не моих рук дело. Нет, нет». «А вы не скажете нам?» — начала была Аля, но Минус уже торопливо удалялся. «Не моих рук дело», — крикнул он им, оборачиваясь. «Спросите у Тришки. Он от жадности что хочешь себе возьмет. Может, и пехотинца прикарманил». Антон постучал в запертую дверь. Из-за двери послышалось пыхтенье, но никто не ответил. «Откройте нам, пожалуйста», — сказала Аля. Дверь открылась на щелочку, и в щелочку шепотом спросили. «Ушел? Минус ушел?» «Ушел», — сказал Антон. Тогда дверь открылась пошире, и на крыльцо вышел Тришка. «Это невозможная жизнь», — пожаловался он. «Только и знает отнять, забрать. Чтобы тебя стало обязательно меньше, чем было. Чума, а не сосед. Совсем от рук отбился». В дверь прошмыгнули 3 кролика и стали бегать кругами по лужайке. «Побегайте, голубчики, пока этот разбойник не вернулся». «Ну, так зачем я вам понадобился?» Антон и Аля рассказали Тришке, что случилось. «Нуль? Проезжал он действительно, только мимо». «Нет, я про солдатика ничего не знаю». «Вы думаете, нуль взял? Что вы? Это же честнейшее существо в математике». «Что же нам теперь делать?» — спросила Аля. «Никаких сомнений. Искать, найти, водворить на место. Единица правильно вам сказала. Как только начнется беспорядок, так посыплются двойки. Они удивительно быстро плодятся. Прямо как комары, — сокрушенно покачал головой Тришка. «Ну а где же нам искать солдатика? Мы ведь не здешние, ничего тут не знаем», — вздохнул Антон. «Ума не приложу. Ну, сходите, что ли, к Д-2. Может, она что слыхала», — посоветовал Тришка. «А кто это?» — спросил Антон. «Это четверка. Ну, знаете, цифра 4, — пояснил Тришка. «Почему же ее так странно зовут?» «Д-2? Да мы-то уж привыкли. Это длинная история. А если коротко, то ведь 2×2 — 4? 4, — подтвердили Аля и Антон. «Ну вот, 2×2. Минус такому длинному прозвищу позавидовал и попытался отнять. Но оно порвалось. 2 осталось у минуса, а Д-2 — у четверки. Но 2 ему оказались совершенно ни к чему. Он его потом вернул, да оно как-то обратно не пристало. Вот так и осталось. Д-2. А где живет это Д-2? За 4 мосточками, за 4 кочками, за 4 низинками, за 4 осинками. А там уж рядышком. Странный адрес, подумала Аля. Аль, пошли, взял ее за руку Антон. Тришка не обратил на их уход никакого внимания. Он загонял домой кроликов. Кроликов по-прежнему было 3. И это обстоятельство, по-видимому, его очень радовало.